Маэ удержал сына, не позволив ему спуститься и пересчитать ребра старой хрычевки, как выразился Захарий. Прибежал надзиратель, грабли опять стали ворочить уголь. От верхней до нижней ступени грохотов видны были только согнутые спины женщин из-под носа друг у друга, выхватывавших куски породы. На улице ветер вдруг стих. С серого неба моросил мелкий холодный дождь. Углекопы ежились в жидкой своей одежонке, втягивали голову в плечи и, засунув руки под мышки, шли размашистой походкой, от которой раскачивались их ширококосные фигуры. При дневном свете они походили на негров, перепачканных грязью. Кое-кто не съел своего завтрака, и узелок с оставшейся краюшкой хлеба горбом торчал у них на спине под курткой. «Гляди-ка, Бутлу идет!» Язвительно хихикая, сказал Захарий. Левак, не останавливаясь, перебросился несколькими словами со своим жильцом, человеком лет 35, благодушным и славным крепышом. «Ну как, обед-то будет нынче, Луи?» «Кажется, будет». «Жена, стала быть, в духе?» «Кажется, да». Приходили и другие рабочие, на шахту спешили все новые партии. Дневная смена начиналась в 3 часа. Шахта опять поглощала целые полчища людей, и они растекались вместо забойщиков по всем выработкам и лавам. Клети никогда не стояли без дела, и днем и ночью люди, как насекомые, точили землю под свекловичными полями, прокладывали извилистые ходы на глубине в 600 метров. А среди тех, кто возвращался домой, первыми шли мальчишки. Жан-Лен доверительно излагал Беберу сложный план, как раздобыть без денег табаку на 4 су. Лидия следовала за ними на почтительном расстоянии. Катрин шла вместе с Захарием и Этьеном. Все трое молчали. У кабачка «Выгода» их догнали Маэ и Левак. «Нам сюда», сказал Маэ Этьену. «Хотите зайти?» Группа разделилась. Катрин остановилась на секунду и в последний раз взглянула на Этьена своими зеленоватыми глазами, прозрачными, как родник. Измазанные черные щеки оттеняли глубину этих кристально чистых глаз. Она улыбнулась и пошла вместе с другими по дороге, поднимавшейся к поселку. Кабачок стоял на полпути между поселком и шахтой. У перекрестка 2 дорог помещался он в 3-этажном кирпичном доме, выбеленном сверху донизу и звездкой, с маленькими окнами, для красоты обведенными широкой лазоревой каймой. На квадратной вывеске, прибитой над входом, желтыми буквами значилось «Выгода! Питейное заведение Роснера». За домом на площадке, окруженной живой изгородью, устроен был кигельбан. Угольная компания всемерно, но тщетно старалась приобрести этот участок земли, врезавшийся в ее обширные владения, и ненавидела кабачок Роснера, открытый им чуть ли не у самого выхода из Варейской шахты. «Заходите!» — еще раз сказал Этьену Маэ. Небольшая светлая комната с чисто выбеленными голыми стенами, 3 стола и 2 дюжины стульев, еловая стойка шириною с кухонный шкаф, на стойке с 10 пивных кружек, 3 бутылки спиртного, графин, цинковый бачок с оловянным краном для пива. Больше ничего. Ни одной картинки, ни одной полочки, никаких игр. В массивном чугунном камине, покрытом блестящим черным лаком, потихоньку горела угольная мелочь. Каменные плиты пола были посыпаны тонким слоем белого песка, который впитывал влагу, насыщавшую и воздух, и землю в этом сыром краю. «Кружку», — скомандовал Маэ, белокурой толстушке дочери соседки Роснера, которую он иной раз оставлял за стойкой, когда уходил. «Роснер дома?» Повернув кран, девушка ответила, что хозяин сейчас вернется. Медленно, не отрываясь, углекоп выпил сразу полкружки, чтобы очистить горло от угольной пыли. Он не угостил Этьена. Единственный посетитель, явившийся до них, сидел за столом в мокрой перемазанной одежде и молча в глубоком раздумье пил пиво. Вошел третий, жестом приказал налить ему кружку, расплатился и ушел, так и не сказав ни слова.